Он шел на это немного неохотно, но я сумел его убедить, и мы записали детали в двух экземплярах на нескольких бумажках, извлеченных из одного из его многочисленных карманов. Я говорю «мы», потому что я не умел ни читать, ни писать на изворском, а он равно не ведал пентейского, и поэтому нам обоим пришлось сделать две копии соглашения, каждому на своем родном языке. Мягко говоря, я не очень упорно торговался. 25% прибыли после вычета расходов. Я считал, что раз всю работу будет вести он, то и награда должна доставаться в основном ему. Я всего лишь финансировал его. Даже ставил оговорку, что он может выкупить мою долю, если дела пойдут хорошо. Когда все было закончено, мы оба подписали копии и пожали друг другу руки. — Спасибо, Скиф! — просиял латошник, засовывая в карман по копии каждого перевода. — Поверь мне, это дело сулит верные деньги. — Есть ли уже какие мысли у тебя, где будет твой магазин? — Нет. Помнишь, я говорил, что намерен начать помаленьку? Я рассчитываю начать со снабжения других уличных торговцев, а потом использовать прибыли с того для взятия в аренду магазина и закупки товаров. Вероятно, уйдет от 3 недель до месяца, прежде чем я буду готов к такому ходу. Месяц — не слишком длинный срок для раскрутки. Я восхищался его предприимчивостью и уверенностью. — Ну, желаю удачи, — искренне сказал я. — Обязательно оставь извещение в банке, когда у тебя будет постоянный адрес. — Я буду поддерживать связь. Он собрал свой товар и направился вперед по улице, тогда как я опять присоединился к Пуки. — Мне хотелось бы извиниться за эту путаницу, — сказал я. — Мне следовало дать тебе знать о его подходе. Я вычислила, что он одобрен, — ответила телохранительница, продолжая наблюдать за улицей. Он двигался не как грабитель. Просто время было подходящим для небольшой демонстрации, и поэтому сделала свое дело. Вам не требовалось устраивать для меня демонстрацию? У меня нет никаких сомнений насчет ваших способностей. Пуки взглянула на меня. Не для вас, — поправила она. Для них, следящих здесь на улице, это мой способ объявить, что вы теперь под защитой, и им следует держать дистанцию. Мне такая мысль в голову не приходила. — О-о, — произнес я, — полагаю, мне следует заниматься своим делом и предоставить вам заниматься вашим. — Согласна, — кивнула она, — хотя, признаться, то... «Как вы ведете дела, меня озадачивают? Сожалею, но я не могла не услышать ваши переговоры». «Что? Мои настояния на контракте? Причина в том, что это был долгосрочный вклад, ну не быстро приобретение услуг». «Дело не в этом. А в чем же тогда? В условиях контракта? Возможно, я проявил больше щедрости, чем следовало, но положение...» Я оборвал фразу, так как понял, что она пристально смотрит на меня. «Я имела в виду, — произнесла она ровным тоном, — что прежде чем вложить деньги, я бы хотела узнать, в чем оно заключается. Ну, ты же слышала его? Операция по опторозничной продаже?» «Да, но что он продает?» На это я не ответил, потому что у меня не было ответа. В своем рвении оказать добрую услугу Джи-Эр, я совсем забыл спросить, какое дело он затевает. Глава 17. Крабли-крабли. Эс-Стрэндж. На следующее яркое раннее утро я приступил к новой фазе поисков Ааза. Мотылек убедил меня, что я вряд ли найду его, вращаемся в финансовых кругах. Значит, оставались маги. Как и предупреждал Эдвиг, Из-за многочисленных занятых в магическом бизнесе извергов задача казалась почти невыполнимой. Но это была моя последняя идея, и мне оставалось попробовать ее и надеяться на везение. Но после того, как я посетил с полдюжины организаций, был готов признать свое поражение. Проблема, с которой я столкнулся, не заключалась в том, что затоваренность рынка вызывала в среде магов жестокую конкуренцию. Я получал всего-навсего назойливую рекламу и лекции на тему «Среднему человеку нужна в повседневной жизни магическая помощь». А коль скоро я признавался, что сам подвигаюсь в этом бизнесе, мне либо предлагали стать партнером, либо обвиняли в шпионаже и выбрасывали из кабинета. Двое, впрочем, пригрозили выбросить, но благодаря присутствию Пуки я ушел с достоинством. А вот об Оазе каких-либо сведений я не получал. Несмотря на нарастающее сомнение в успехе поиска, было интересно взглянуть со стороны на искусственный магический бум. Кальвин предупредил меня насчет излишней неуверенности в себе и принижения собственных способностей. Пересидев в тот день несколько раундов бахвальства, следовавших один за другим, я твердо усвоил, чем громче кто-то поет самому себе хвалу, тем меньше впечатления он производит на слушателя, в частности, на меня. Я подумал о спокойной уверенности, изучаемой такими людьми, как Мотылек и Пуки, и решил, что, в общем-то, вести себя в их манере мудрее при деловых контактах, и даже светских, если на то пошло. Насколько я понял, цель состояла не в том, чтобы привлечь внимание, а в том, чтобы быть впечатляющим. Поэтому я твердо решил не только не поощрять обращение мистер Скиф, но и оставить рекламную шумиху с великим Скивом. Все равно я в нее по-настоящему не верил. Я был всего-навсего Скив, и людей могло либо впечатлять то, чем я был, либо нет, а вовсе не то, как я себя называл. Если этот вывод вам покажется скоропалительным, то это не так. Я обследовал достаточно большой район Извра, проводя немало времени в такси Эдвика, колеся туда-сюда, и это дало мне время для раздумий и размышлений над увиденным и услышанным. И что еще важнее, советы, данные Мотыльком и Кальвином, не говоря уже о вопросах, которые мне поневоле пришлось самому себе задать, пытаясь привлечь Ааза, дали мне повод пересмотреть собственные позиции и приоритеты. Поэтому мне было о чем подумать. Встреча с бесконечным парадом людей, никогда ранее не слышавших обо мне, не говоря уже о знакомых, дало мне возможность понаблюдать за их взаимодействием людей. Я все больше и больше задумывался о том, как я реагировал на них и как они воспринимали меня. Изверги стяжали себе славу личностей скверных и злобных, как правило, высокомерных. Хватало доказательств к тому, чтобы назвать малость грубоватыми. И все же я встретил довольно любезных и готовых помочь, таких как Мотылек и даже молодцов вроде Джи-Эр, готовых рисковать собой ради попавшего в беду. Интересно проследить, какие стандарты поведения сложились для взаимодействия в перенаселенной среде. Еще интереснее было понаблюдать за тем, кто оказался невосприимчивым к давлению среды, имеющей влияние на окружающих. Чем больше я думал об этом, тем больше видел определенные качества собственного характера, отраженные в изверском поведении. Кальвин отметил, что я активно пытаюсь быть сильным, или же холодным и безжалостным, стремясь скрыть собственные пугающие меня слабости. А может быть, такое происходило и с хвастливыми извергами, которые скорее предпочтут орать, чем признать свою неправоту. Не делали ли меня моя неуверенность и закомплексованность бесчувственным и замкнутым с теми людьми, которые могли мне помочь?